Подошла Мишель и закурила. «Похоже, вы приобрели друга». Все еще сконфуженный Рэмбо прикоснулся к испачканному лицу. «Моссад говорит», — продолжала Мишель, «ни один русский не смог бы победить его в Бускаши. Вы для него уже не враг. Могу добавить, вы хороший психолог». Рэмбо выбрался из ямы, я ничего не понимаю. «Ну, сначала я надеялась, что вы достаточно сообразительны, чтобы проиграть». «Да, я так и собирался сделать». «Вы не любите проигрывать». Рэмбо посмотрел на вымокшие в крови брюки. «Похоже на то. Эти люди чувствуют, когда человек должен или победить, или погибнуть. Вы не смогли бы обмануть их. Моссад возненавидел бы вас, если бы вы поддались. Поэтому я так и сказала. Вы поняли, что должны выиграть. Моссад поверил вам. Он говорит, что тот, кто победил его, необыкновенный человек. Он и себя считает особенным человеком. Чемпион, покорившийся чемпиону. Вы очень проницательны. Честно говоря, я ни о чем таком не думал. Я просто делал то, что было естественным. Мишель выдохнула облачко дыма. Этого было достаточно. Моссад даже пожал вашу руку и поцеловал в щеку. Вы не понимаете афганских обычаев. У этих людей есть поговорка. Поцеловать человека в щеку значит быть просто вежливым. Пожать руку, запомнить его навсегда. Рэмбо почувствовал волнение. «Зайдите в госпиталь», — сказала Мишель. «Я продезинфицирую ваши порезы». «Нет-нет, мне сначала нужно кое-что сделать, что позаботиться о лошади». Афганцы с одобрением посмотрели, как Рэмбо снял с лошади седло, отер ее потные бока. «Что вы думаете об Бускаши?» «Ну, скажем так, она не заменит бейсбол». Седобородый старик влез на валун и уныло затянул полуденную молитву. Афганцы собрались вокруг него, расстилая одеяло и располагаясь лицом на юго-запад в сторону Мейки. Рэмбо повернулся к пещере, раненый которого Мишель вчера лечила, умер этой ночью. Мальчик с черным обожженным лицом лежал на своем месте. Рэмбо с жалостью вздохнул. Мишель подошла к нему с тряпочкой и тазом с водой. «Зайдите за это одеяло, разденьтесь, вымойтесь. Вы найдете чистую рубашку, брюки. Я хочу вынести вашу окровавленную одежду, прежде чем моим пациентам станет дурно от вони. Неужели я так плохо пахну?» Рэмбо покачал головой, думаю, я уже принюхался. «Ну, человек может почти ко всему привыкнуть». «Нет». Рэмбо кивнул на лицо мальчика, не ко всему. Он зашел за одеяло. Когда же вернулся, Мишель промыла и продезинфицировала раны на его руках, щеках. «Царапины не слишком серьезные», — сказала она, — «шрамов не останется. У меня их и так хватает». Я заметила. Ее глаза приняли странное выражение, когда она рассматривала шрамы на его груди, правых бицепсах, на левой скуле. «Кто вы?» «Человек, стремящийся к мирной жизни». «Совершенно очевидно, что вы пережили обратное, стремящийся к мирной жизни». Мишель вздохнула. «Да не все ли мы хотим этого?» Услышав стук деревяшки о скалу, Рэмбо обернулся и увидел безногого старика, ковылявшего на костылях ко входу в пещеру. «Ему оторвало ноги миной», — сказала Мишель. «Теперь он ползающий миноискатель. Что-что? Он ползет по минному полю и разыскивает безопасную тропу. Он считает, что ему уже нечего терять, кроме своей жизни. Но жизнь для него ничто по сравнению с судьбой страны, как и для других афганцев. Дух их велик и силен. Но и только». Рэмбо вышел из пещеры подавленный. Он закрыл глаза, чтобы унять боль, открыл их, и душа его наполнилась надеждой при виде Мусы, въезжавшего в лагерь в сопровождении трех всадников и двух нагруженных корзинами лошадей. Жители начали поспешно распаковывать корзины –